11.5. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. Фискальная, бюджетно-налоговая политика государства в коротком периоде может сопровождаться эффектами мультипликаторов государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. В конечном итоге результат этой политики выражается в приросте дохода производства продукции. Поэтому мультипликативные эффекты играют важную роль при выборе мероприятий бюджетно-налоговой политики. Бюджетный мультипликатор. Мультипликатор государственных расходов. Отношение изменения реального национального дохода к вызвавшему его изменению государственных расходов. Налоговый мультипликатор. Отношение изменения реального национального дохода к вызвавшему его изменению налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Равное увеличение государственных расходов и налогов вызывает увеличение дохода на величину, равную приросту государственных расходов и налогов. Используем модель Кейнсианского креста. Пусть экономика находится в равновесии, если фактические расходы, прописная UI, равны планируемым, прописная I, то есть прописная UI равна прописная I. Если экономика закрытая, то прописная I равно прописная C плюс прописная I плюс прописная G. Поскольку прописная C равна прописная C в скобках прописная UI минус прописная T, то мы можем записать прописная I равна прописная C в скобках прописная UI минус прописная T, скобка закрывается, плюс прописная UI плюс прописная G. Равновесие достигается в точке прописная A, где прописная UI равна прописная I. При росте государственных расходов кривая планируемых расходов сдвигается вверх на величину, равную дельта прописная G. Равновесие перемещается из точки прописная A в точку прописная B. Объем производства увеличивается с прописная UI с нижним индексом 1 до прописная UI с нижним индексом 2 на величину дельта прописная UI, причем дельта прописная UI больше дельта прописная G. Дельта прописная UI равно дельта прописная G строчная M с нижним индексом строчная G, где строчная M с нижним индексом строчная G – мультипликатор государственных расходов. Строчная M с нижним индексом строчная G равно дельта прописная UI, деленное на дельта прописная G, равно 1, деленное на 1, минус прописная C с нижним индексом строчная UI, где прописная C с нижним индексом строчная UI – предельная склонность к потреблению. Модель мультипликатора изменится, если мы учтем уровень налогообложения. Строчная M с нижним индексом строчная G равно 1, деленное на 1, минус прописная C с нижним индексом строчная UI, в скобках, 1, минус строчная T, где строчная T равна дельта прописная T, деленное на дельта прописная UI, предельная налоговая ставка. Уменьшение налогов в модели Кейнсианского креста на дельта прописная T увеличит планируемые расходы на нижний индекс строчная UI дельта прописная T. Равновесие переместится из точки прописная A в точку прописная B, а доход увеличится с прописная UI с нижним индексом 1 до прописная UI с нижним индексом 2 на величину, равную дельта прописная UI. Дельта прописная UI равно минус дельта прописная T дробь в числителе прописная C с нижним индексом строчная UI в знаменателе 1 минус прописная C с нижним индексом строчная UI, где строчная M с нижним индексом строчная T равно дельта прописная UI деленное на дельта прописная T равно минус прописная C с нижним индексом UI, деленное на 1, минус прописная C с нижним индексом UI. Модель налогового мультипликатора в закрытой экономике при прогрессивной системе налогообложения имеет вид. Строчная M с нижним индексом строчной T равно минус прописная C с нижним индексом строчная Y, деленное на 1 минус прописная C с нижним индексом строчная Y в скобках 1 минус строчная T, где строчная T – предельная налоговая ставка. Мультипликационный эффект от снижения налогов слабее, чем от увеличения государственных расходов. Следовательно, при выборе направлений бюджетно-налоговой политики учитывается, что увеличение государственных расходов окажет большее влияние на рост дохода, нежели снижение налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбалансированного бюджета – численный коэффициент, равный единице. Норвежский экономист Трюгве Хавельма доказал, что при кейнсианской функции потребления даже при сохранении сбалансированного бюджета возникает мультипликационный эффект. При этом мультипликатор сбалансированного бюджета равен единице. Дельта прописная Y равно дельта прописная G равно дельта прописная T. Этот вывод получил название теоремы Хавельма и объясняется тем, что мультипликатор государственных расходов больше налогового. Хавельма, Ховельмо, Трюгве. 1911-1999. Норвежский экономист, автор фундаментальных работ по эконометрике и статистике. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1989 года. За прояснение роли теории вероятностей как фундамента эконометрики и за анализ экономических структур. Удостоен премии Фритьофа Нансена за выдающиеся исследования, 1970. Получил образование в Университете Осло. В 1933-1939 годах ассистент-исследователь Института экономики при Университете Осло. В 1939-1941 годах стипендиат фонда Рокфеллера. Стажировался в Калифорнийском и Гарвардском университетах. Профессор экономики Института экономики при Университете Осло 1948-1979. Член Норвежской академии наук с 1950 года. Почетный член Американской экономической ассоциации с 1975 года. Хавельма внес вклад в исследование теории капиталовложений и теория экономического развития. Занимался изучением циклических колебаний на макроэкономическом уровне, фискальной политики, теории цен, истории экономической мысли. Эффект мультипликатора в открытой экономике. В открытой экономике налоговый мультипликатор определяется по формуле. Минус прописная C с нижним индексом строчная Y, деленная на 1 минус прописная C с нижним индексом строчная Y в скобках 1 минус строчная T, скобка закрывается, плюс строчная M с апострофом. А бюджетный мультипликатор по формуле 1 деленное на 1 минус прописная C с нижним индексом строчная Y в скобках 1 минус строчная T, скобка закрывается, плюс строчная M с апострофом, где строчная М с апострофом – предельная склонность к импортированию. Кривая Лаффера – кривая, отражающая взаимосвязь величины ставки налогов и поступления за их счет средств в государственный бюджет. Основная идея кривой Лаффера заключается в том, что по мере увеличения налоговой ставки налоговые поступления будут увеличиваться до определенного максимального уровня, а затем будут понижаться, ибо высокие налоги сдерживают экономическую активность хозяйствующих субъектов, в результате чего сокращаются объем производства и доход. Сокращение налоговых ставок вызовет сокращение объема государственных доходов в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде снижение налоговых ставок обеспечит рост сбережений, инвестиций и занятости, в результате чего увеличится производство и доходы, подлежащие налогообложению, что увеличит налоговые поступления в государственный бюджет. Такой подход выдвигали сторонники теории экономики предложения. Американский экономист Артур Бетц Лаффер теоретически обосновал программу администрации президента Рейгана на период 1980-х годов, которая была направлена на стимулирование экономической активности в США. Артур Лафер считал, что чрезмерное повышение налоговых ставок на доходы подрывает стимулы к инвестициям, снижает трудовую активность и вызывает переход легальной экономики в теневую. Обоснованием этому послужил так называемый эффект Лафера, графическим отражением которого служит кривая Лафера, с обоснованием которой он выступил в 1974 году. Кривая Лафера показывает зависимость получаемых государством сумм подоходного налога от ставок налога. По вертикальной оси откладываются величины налоговых поступлений, прописная R, по горизонтальной – значение ставок подоходного налога, строчная R. Если строчная R равна нулю, то государство не получит налоговых поступлений. При прописной R, равной 100%, общие налоговые поступления также будут равны нулю, так как отсутствуют стимулы к увеличению дохода. В точке прописная A при ставке подоходного налога строчная R, равная 50%, налоговые поступления будут максимальными. Затем они будут снижаться при росте налоговых ставок. Прописная R с нижним индексом прописная B меньше прописной R с нижним индексом прописная A. Смысл эффекта Лафера состоит в том, что уменьшение налоговых ставок вызовет сокращение доходов государства, но это сокращение будет носить кратковременный характер. В длительной перспективе снижение налогов вызовет рост сбережений, инвестиций и занятости. И хотя бесспорным является тот факт, что изменение налоговых ставок оказывает стимулирующее или тормозящее воздействие на экономику, на практике теоретические построения Лафера оказались ошибочными, не увеличились доли сбережений и предложения труда. В 1983 году в США дефицит бюджета составил 200 миллиардов долларов. Практическое использование кривой Лафера оказалось весьма проблематичным, так как, во-первых, сложно было определить, на левой или правой стороне кривой находится экономика страны в данный период времени. Во-вторых, на объем инвестиций в экономике страны оказывает влияние множество факторов помимо налоговых ставок. Таким образом, можно сказать, что эффект Лафера не принес ожидаемых результатов.